Глава 71. Аргументы. Арина. «Арина, просыпайся, любовь моя!» С нежностью произнес мужской голос прямо над моим ухом, и кто-то ласково поцеловал меня в висок. «Мантюша!» Закрытыми глазами улыбнулась я, помня свой яркий сон, оставивший в сознании четкий отпечаток. Мне снилась именно мантикора, которая ластилась ко мне и всем своим видом показывала, как сильно по мне скучает. Я даже видела слезинки, катящиеся из глаз. «Не знаю никого с таким именем. Я не Офей, моя хорошая», — прозвучала в ответ. Я резко распахнула глаза и села на кровати. Незнакомая спальня в непонятном месте. Наверное, во дворце, судя по вычурному дизайну. Из одежды на мне ночная сорочка и трусы. И рядом со мной фейский принц, который якобы моя истинная пара. «Что ты со мной сделал?» Наехала я на него. Парень не пешил. «Ничего, просто доставил тебе домой в фейский дворец и вывел из комы, а затем сразу погрузил в сон. Ты испытала слишком большую нервную перегрузку. Твои энергетические потоки дестабилизировались, и самое лучшее лекарство для тебя было — поспать до утра. Служанки тебя переодели». «Сейчас уже утро?» — удивилась я. «Да», — кивнул Неофей. «Слуги скоро принесут завтрак. Очень надеюсь, что ты позволишь составить тебе компанию. Нам о многом надо поговорить». «Согласна», — отозвалась я. «И вот мой первый вопрос. Где Габриэль? Почему он еще не пришел за мной?» «Он не придет, Арина», — помотал головой фейский принц. «Он отказался от тебя, помнишь? Такие, как он, слов на ветер не бросают. Если бы он захотел, то явился бы сюда этой ночью и забрал бы тебя. Просто забудь о нем. Он тебе недостоин». «А ты, получается, достоин», — мрачно усмехнулась я. «Я твоя истинная пара», — показал он на свое запястье. «Понимая, что для меня это не аргумент, он продолжил. Я искал тебя по многим мирам. Побывал на земле, где одевался в рваные джинсы, ел вредную еду и дышал грязным воздухом. Ради тебя я готов на все. Нас свела сама судьба, понимаешь? Я пытался найти тебя много лет, и именно ты освободил меня из заточения. Все не случайно, пойми. Не знаю, говорил ли тебе об этом Тардион, но ты потомок древнего фейского короля Нурифея. Твое место именно здесь, в Фейране. То есть мы с тобой родственники?» Внимательно посмотрела я на него. «Нет, совсем нет», — заверил он. «Нурифей Лориан правил в глубокой древности. Здесь, на этой планете, у него не было детей. Он оставил трон своему племяннику, сыну младшего брата, и ушел путешествовать по мирам. Он хорошо владел портальной магией. В других мирах у него появились наследники. Ты тоже его потомок. А потом, несколько веков спустя, Лорианов сместили на троне Авалоны, мои предки. Это долгая и запутанная история, но итог один. Сейчас на троне мой отец, Орфей Авалон. И мы с тобой совершенно не родственники, не волнуйся. Верни меня назад к Габриэлю». Потребовала я и даже растерялась, когда принц опечаленно, но согласился. «Я сделаю все, что ты хочешь, Арина. Ты мое дыхание, мое сердце и моя жизнь. Но только сама подумай, душа моя, зачем ты хочешь к нему вернуться? Чтобы он унизил тебя еще раз? Он отрекся от тебя и вручил в мои руки. Быстро и без колебаний. Ты умоляла его не уходить. Не бросать тебя, но он ушел. Ты уверена, что хочешь снова испытать такое унижение? Он раздавит тебя своей холодностью. У него была возможность ночью явиться за тобой сюда, в Фейран. Но он этого не сделал». Слова Неофея звучали мягко, но очень жестко попадали в цель. Сердце разрывалось от боли, но я понимала правоту этого парня. У Габриэля была целая ночь, чтобы все обдумать и явиться за мной. Какой смысл теперь валяться у него в ногах и со слезами упрашивать его не бросать меня? Этот дракон свой выбор сделал. Надо смириться с этим и жить дальше. Назло ему стану счастливой, а он со временем обязательно поймет, как сильно ошибался, бросив меня. Неофей тем временем продолжил. Теперь Тардион стал королем. Он объявит отбор невест и выберет себе драконицу по душе. Драконы вообще зациклены на чистоте своей расы. Чтобы на трон Драккардии взошла получеловечка-полуфея, такого не допустят ни народ, ни министры. Так что даже если Габриэль примет тебя назад, у него будут огромные проблемы вплоть до того, что его свергнут. Как чистокровный дракон, он прежде всего думает о своей стране, а уже потом о личной жизни. Драккардия всегда будет для него в приоритете. Было неприятно это признавать, но в этом Неофей тоже был прав. Габриэль начисто забыл про меня на 2 дня, когда развил свою бурную деятельность с государственным переворотом. Для него и правда приоритетом была его страна, а не я. А насчет того, что ему нужна драконица, Габриэль говорил мне об этом с первой минуты нашего знакомства и даже не стал консумировать наш брак. Так чему я удивляюсь и на что надеюсь? Я потеряла своего ледяного блондина и его пушистую мантюшу. Надо оставить в памяти все хорошее, что было между нами, и жить дальше.